15 августа в четверть 10 утра Леандро въехал в Трою. От волнения сосало под ложечкой, его бил озноб и, будем откровенны, слегка разбирал страх. Как только почувствую, что мне стало плохо, сразу ударю по тормозам и поверну обратно. Ясно? «Вас понял, босс», — ответил он сам себе. «Принял к сведению». «Ну, выпадет пара зубов», — продолжал он разговаривать сам с собой. «Но ведь пара зубов — ничтожная плата за историю, которая может принести пулитцеровскую премию. Ну а Брайт, так тот позеленеет от злости». Пока он ехал по главной улице Трои, все вроде было хорошо. Здесь текла обычная размеренная жизнь. Странности начались, пожалуй, через милю к югу, причем такие, каких он никак не ожидал. В машине у него работало радио W-Zone, трансляция из Бангора. Все бы ничего, да вдруг четкий сигнал начал слабеть и прерываться. К нему примешалась одна радиостанция, вторая, третья. Леандро нахмурился. Такое, конечно, бывает в ночное время, когда земля остывает, а атмосфера истончается и проходимость сигналов становится лучше обычного. Но чтобы в 10 утра на частоте АМ, да еще и не в условиях оптимальной дальности приема, которую радисты называют «скачок». Он покрутил ручку настройки, поискал каналы. Из колонок полилась какофония звуков. Смешение стилей и жанров. Рок-н-ролл, кантри, классика. Все они шли внахлёст, перекрикивая друг друга. Где-то на заднем плане Пол Харви увлеченно вещал о прелестях Амвея. Леандро продолжал крутить ручку, как вдруг одна станция привлекла его внимание. Это было столь неожиданно, что он ошалело уставился на приемник. Говорили на японском. Джонни тупо сидел и ждал, что диктор вот-вот скажет: «Это была передача «Японский для начинающих», которую подарил вам местный салон анилиновых красок». Но ничего такого не случилось. Одни реплики сменялись другими, и тут, к его величайшему изумлению, из колонок полились первые аккорды песни «Beach Boys» «Beat you to your school», пели на японском. Трясущейся рукой Леандро продолжал крутить ручку, перемещаясь по килогерцовой шкале. Одно и то же, на всех волнах. Ночью это обычное дело, чем выше частота, тем хуже прием. Дикое смешение голосов и музыки становилось все гуще и путаннее. Леандро всерьез испугался. То, что вливалось в его уши, можно было сравнить с шипением целого клубка змей. Под конец он выключил радио, осточертело. Сидя за рулем с круглыми глазами, приходил в себя. Его трясло, словно он ехал в санях по узкоколейке. Что это такое? Какой смысл ломать голову, если ответ находится всего в 6 милях отсюда? Ну, конечно, если ты сумеешь его раскопать. А ты сумеешь. Возможно, тебе не понравится то, что ты там обнаружишь, но ты отыщешь ответ с легкостью. Леандро посмотрел в окно. По правую руку простиралось нескошенное поле. Луговая трава была слишком высока для августа. Судя по всему, первый покос в начале июля пропустили. Что-то подсказывало ему, что и в августе траву не уберут. Слева стоял убогий сарай в окружении ржавых частей от автомобилей. В темном нутре заброшенной постройки виднелись остатки Студебекера 57-го года. Казалось, окна разглядывают Леандро. Людей вокруг не было. Во всяком случае, они не попадались ему на глаза. Тихий голосок внутри его, голос хорошо воспитанного ребенка, попавшего на вечеринку, которая обернулась чем-то пугающим, тревожно нашептывал: «Я хочу домой, пожалуйста». «Да, домой, к маме, смотреть вместе с ней очередную мыльную оперу. Поспеть как раз к началу. Она будет рада видеть его и с сенсацией, и еще больше без нее. Они пили бы кофе с печеньем и судачили. Вернее, говорила бы она по своему обыкновению, а он все больше слушал. И хорошо, и пусть. Бывает, она его раздражает, но зато с ней безопасно». «Вот именно, безопасно». А на южной оконечности Трои этим летним сонным днем безопасностью и не пахло. «Пожалуйста, я хочу домой». «Правильно. Наверное, в какие-то моменты то же самое испытывали и Вудвард, и Бернстайн, когда парни из администрации Никсона всерьез закручивали гайки. И Бернард Фолл, выходя из самолета в Сайгоне в свою последнюю командировку, наверняка чувствовал себя не лучше. Когда нам показывают репортажи из горячих точек наподобие Ливана и Тегерана, корреспонденты держатся молодцом, такие спокойные и собранные. Зрителям же не представится шанса заглянуть им в штаны. Вот она, моя история, и я ее раскопаю. И на вручении премии я скажу, что обязан успехом Дэвиду Брайту и моим суперменским часам. Он выжил сцепление и помчался в Хейвен.